воды перед молитвой, как этого требует Авеста. Они пользовались иранскими мерами измерения при определении емкости ритуального бассейна. Большинство талмудических законов о ритуальной чистоте заимствованы из Авесты. Существовавший в Иерусалимском храме обычай устраивать в праздник кущей процессии вокруг алтаря с вербами в руках также заимствован у иранцев. Авеста требует, чтобы человек во время молитвы держал в руках бересму. Верба же очень напоминает эту бересму. Обряд возлияния на алтарь в дни того же праздника также заимствован из маздаизма. Христианский чин крещения был заимствован из иудейского культа через посредство маздаизма. В начале первого века в Месопотамии распространилась религиозная секта мандейцев, воспринявшая древние верования иранцев и иудеев. Эта секта называется по имени высшего бога света и добра Манды, что означает слово «жизнь». От священных книг мандейцев сохранились многочисленные обширные отрывки, относящиеся к самым различным эпохам и написанные на арамейском языке. Наиболее интересной книгой является «Сокровище». В ней рассказывается, что от царя света Манды произошло все. Библейские пророки Авраам, Моисей и Христос являются лжепророками. Истинный пророк Иахия, Иоанн, посланник небесного мира света, в течение 40 лет крестил бесчисленное множество людей в Иордане. Он установил водное крещение и омовение, указал путь в светлое царство. Секта мандейцев распалась. Многие стали манихейцами, последователями иранского пророка Мани, проповедовавшего в III веке религию, сочетающую в себе зороастризм и христианство. В настоящее время небольшое количество мандейцев живет в Иране и Ираке и говорит на иранском и арабском языке. Изучение священных сочинений мандейцев показало, что в их культе огромное значение имеет почитание воды. Магические обряды мандейцев, особенно крещение, было основано на ритуальных омовениях. В 1915 году была издана мандейская книга Иоанна, а в 1920 году литургия. Изучение этих священных писаний убедило ученых, что мандейское крещение было прототипом христианского. В 1929 году немецкий ученый Рихард Ритценштейн установил, что мандийское крещение, совпадающее не только по ритуалу, но и по богословским его идеям с христианским таинством, восходит к древнеиранским и древнеиндийским обрядам. Таким образом, не христианство послужило источником для мандийского культа, а наоборот, оно само подверглось его влиянию. У мандейцев таинство крещения будто бы открывает двери в Царствие Небесное. Это же утверждает и христианская церковь. Православная церковь получает, что через крещение человек приобретает право на наследование вечного блаженства. Журнал Московской Патриархии, 1968 год, номер 1, страница 31. Священники ссылаются на Евангелие. «Если кто не родится от воды и духа, не может выйти в Царствие Божие». Разве вы не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? И так мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Иоанн Златоуст поучал, что крещение – ключ к райскому блаженству на том свете. Крещение есть одновременно погребение и воскресение. Духовенство внушает, что таинство крещения приводит человека к мистической победе над смертью, что оно провозвестие о вечной жизни. Через таинство крещения мы входим в семью детей Отца Небесного и приобретаем право на наследование вечного блаженства. Поэтому вера в необходимость совершать религиозный обряд крещения держится часто на надежде с помощью его попасть в рай. Знаменитый испанский писатель Мигель Унамуна вел задушевную беседу с простым неграмотным крестьянином.